Царевна. Тем временем в царском тереме. Василиса стояла у окна своей горницы в царском тереме и кусала губы. Привычка дергать косу уже не успокаивала. Коса расплелась наполовину, а девушка никак не могла взять себя в руки. Только с тревогой всматривалась вдаль. Вот-вот взметнется пыль дорожная. Вот-вот покажется на горизонте черная точка. Всадник на темном коне. Сердце заныло от неминуемой беды, губы кольнуло болью, и Василиса слезнула кровавую капельку. Прав был Варфоломей, тысячу раз прав, когда просил ее не покидать избушки. И ведь чего только не делал проказник, чтобы удержать ее. Василиса невольно улыбнулась, вспомнив кота, но тут же нахмурилась, осознавая свою вину перед ним. Как же легкомысленно, неосмотрительно, необдуманно, недопустимо она поступила, нет ей оправдания. Стыдно перед Варфоломеем, а еще больше перед бабой-ягой, которую она так подвела своим уходом. Яга снилась ей ночью, явилась к ней в горницу, постояла у изголовья кровати, молча и пристально глядя в глаза. Василиса бросилась к ней, умоляла простить за глупость, помочь дело исправить, но яга растворилась в воздухе, словно и не было ее. Василиса проснулась от нервной дрожи и не сомкнула глаз до самой зари. Казалось, из темноты горницы на нее по-прежнему мудро и укоризненно смотрит умершая баба-яга. Скрипнула половица, в горницу вошла верная прислужница Дуняша. «Царевна Василиса!» — голос девушки звенел от восторга. «Погляди, какой славный кокошник царица передала!» Василиса даже не обернулась. «Так и переливается каменьями самоцветными, так и пышет!» Не сдавалась Дуняша, нахваливая кокошник. «Красота ненаглядная! Ой, косонька-то совсем растрепалась!» Василиса молча снесла, как Дуняша быстро да умело сплела разворошенные в волнении пряди, приговаривая, как хороша царевна, как и немеет от такой красоты жених, какой славный пир закатит царь-батюшка. Василиса стояла, не шелохнувшись, к словам служанки, оставаясь глухой. Дуняша туго переплела косу алой шелковой лентой, закрепила на голове царевны нарядный кокошник и широко раскрыла глаза от восторга. «Хороша! Сейчас зеркальце вот, гляди-ка!» — суетилась она. Василиса в зеркало даже не взглянула. «А что толку?» Все зеркала и блюдца она тщательно проверила. Ни одно из них не было волшебным и не помогло ей связаться с кем-либо за пределами терема. «Не дать не взять, царевна Несмеяна!» — расстроенно шмыгнула носом Дуняша. «Как околдовал кто?» «Ты же знаешь, это невозможно!» — безжизненно отозвалась Василиса. «Терем защищен от волшбы». «А вот на тебя поглядишь и засомневаешься!» — буркнула Дуняша. Царевна окинула ее странным взглядом и вновь отвернулась к окну. Дуняша понятливо вздохнула, мол, волнуется царевна, да и как не волноваться. Жених едет, которого она последний раз до похищения видела. Как же тут не переживать сердцу девичьему, да не гадать, как суженый примет. Ведь слухи всякие бродят по Златограду, болтают разное. Шутка ли, царевна в замке Кощея 3 года провела, а что там происходило, то тайна за 7 печатями. И она, голубка, молчит, ни словечком не обмолвилась. По всему видно, не сладко ей там пришлось. Похудела царевна, побледнела, под глазами темные тени легли, на лбу ясно морщинка наметилась, а взгляд такой тревожный, что сердце болью заходится. Дуняша нахмурилась, вспомнив первый день после возвращения царевны. Василиса металась в горнице раненым зверем, просила ее «помоги». «Конечно, помогу, только прикажи», — откликнулась тогда Дуняша. «Дуняша», — горячо зашептала Василиса, — «помоги мне бежать». Дуняша испуганно отшатнулась и вытаращила глаза. «Бежать?» — ошеломленно переспросила она. «Царевна, да мы только тебя нашли, только от злодея в родных стенах укрыли». «Найдет он меня здесь, найдет!» — лихорадочно бормотала Василиса, кусая губы. «Помоги, Дуняша, я для тебя что хочешь сделаю, отблагодарю, чем пожелаешь!» Насилу тогда успокоила бедняжку, а сама до зари глаз не сомкнула, все прислушивалась. «Как там царевна? Не нагрянет ли с погоней Кощей? Надежно ли чары царевой чародейки Агриппины, наложенные на терем от любого волшебства?» Агриппина не подвела, Кощей не появился. А вот царевна сама не своя, изводит ее грусть кручина непонятная. Что-то произошло. Дуняша встрепенулась, с тревогой глянула на царевну, отшатнувшуюся от окна. «А знаешь что, Дуняша?» – неожиданно звонко воскликнула Василиса, и глаза ее сверкнули непонятным светом. «А ну-ка, помоги мне встретить жениха во всей красе. Хочу сразить его на повал, чтобы краше меня ему на свете не было». «Так краше тебя, царевна, и нет», — горячо отозвалась Дуняша. «Нет уж, ты, Дуняша, постарайся», — Василиса подмигнула оробевшей служанке. «Я видела, как ты подружку свою на смотрины снаряжала, как ты ей угольком брови чернила, свеклой румянец рисовала. Мне ж-то мне не поможешь». Дуняша с готовностью заулыбалась. «Уж я-то расстараюсь!» Царевна с надеждой взглянула на нее. «Я очень на это рассчитываю, Дуняша. Очень!»